Алексеев сделал общий поклон собравшимся и попросил продолжать танцы. Пары вновь завертелись. Наместник был озабочен. Ему назойливо вспоминались еще 2 дня назад полученные телеграммы о разрыве дипломатических сношений с Японией, которые до сих пор не были опубликованы и о которых знали даже не все старшие начальники из сухопутных. Телеграммы о разрыве дипломатических сношений с Японией. Начиная военные действия против России без объявления войны, Япония, считаясь мировым общественным мнением, проявила некоторую осмотрительность. 24 января, 6 февраля 1904 года были прерваны русско-японские переговоры в Петербурге, прекращены дипломатические отношения с Россией. Однако, чтобы использовать преимущество внезапности нападения, японское правительство создало впечатление, что это не означает начало войны, а является лишь средством давления на царское правительство. В связи с этим адмиралу Алексееву была послана телеграмма с указанием соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать военные действия. Вспомнилось и сегодняшнее донесение гражданского губернатора Квантунской области о поспешном выезде японцев из Квантуна. Но особенно неотвязно вертелось в голове Алексеева его собственное распоряжение о несвоевременности постановки противоминных сетей ограждения на судах, стоящих на внешнем рейде. Несмотря на успокоительную телеграмму министра иностранных дел Ламсдорфа, категорически отрицавшего возможность войны, смутное опасение все же портило настроение Алексеева. Он ежеминутно ожидал распоряжение из Петербурга или известие от находящихся в корейском порту Чемульпо крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец». Ламсдорф Владимир Николаевич, 1841-1907 годы, граф, дипломат, служивший в Министерстве иностранных дел с 1866 года. В 1900-1906 годах министр иностранных дел, сторонник мирного урегулирования с Японией корейско-маньчжурского вопроса. И поэтому, когда к нему подошел Старк и шепотом попросил разрешения покинуть бал и отправиться на эскадру, Алексеев только одобрительно закивал головой. «Забирайте всех нужных вам офицеров, но потихоньку, без переполоха. Публика и так сегодня нервничает в связи с отъездом японцев. Бал должен продолжаться, это внесет общее успокоение в умы. Завтра я обязательно сам побываю на эскадре», — проговорил он. Танцы продолжались, время шло, но никаких тревожных известий не поступало, и даже состоящий при Алексееве представитель Министерства иностранных дел Плансон, которого в Артуре называли дипломатическим барометром, был против обыкновения спокоен и мирно беседовал с известными артурскими негациантами, англичанином Томлинсоном и американцем Смитом. Оба они вели большую торговлю с Японией и были весьма заинтересованы в отношениях России и Японии. Никогда Российская империя не была так далека от войны со страной восходящего солнца, как сегодня, уверял Томлинсон, высокий, рыжий, краснолицый мужчина лет 40. Мы, англичане, никогда не допустим до этого. Война принесет огромные убытки нам, мирным предпринимателям. В качестве союзника Англия всегда сумеет обуздать японскую военщину, если она только вздумает рискнуть на такую авантюру, как война с Россией. Япония слишком бедна, чтобы вести большую войну, и никто ей не даст денег на такое проблематичное предприятие, как единоборство с русским колоссом, — вторил англичанину Смит. Плансон недоверчиво поглядывал на своих собеседников. Мнения их далеко не совпадали с действиями английского правительства, которое всего 1,5 года как заключило военный союз с Японией, направленный в основном против России и Китая. Речь идет об англо-японском союзном договоре 17-30 января 1902 года, по которому договаривающиеся стороны обязались соблюдать нейтралитет, если одна из сторон, защищая свои интересы в Китае, окажется в состоянии войны с третьей державой и о военной помощи в случае столкновения с 2 и более державами. Совсем недавно в печати промелькнуло сообщение о предоставлении Америкой крупного займа Японской империи. Как дипломат, Плансон понимал, что союз и заем имеют общую цель — усилить военную мощь Японии и обеспечить ей тыл на случай войны. Плансону было только неясно, когда именно предполагает Япония начать военные действия против России. Сейчас или через год-два? Сегодняшний отъезд японцев из Артура, конечно, был тревожным признаком, но в то же время было известно, что японский консул в Артуре сегодня обедал у генерала Стесселя, побывал у наместника и адмирала Старка, и всех заверил в полном миролюбии Японии и набрал много поручений в Нагасаки, обязуясь в недельный срок все покупки доставить в Артур. В газетах промелькнуло сообщение, что японский объединенный флот вышел в море по неизвестному направлению, — заметил Плансон. «Это не более чем обычные в японском флоте зимние маневры», — отозвался Смит. «Ни о чем другом сейчас не может быть и речи», — подтвердил Томлинсон. Несколько успокоенный, Плансон отошел к другим гостям. В газетах промелькнуло сообщение, что японский объединенный флот вышел в море. В тот же день, когда были прерваны дипломатические отношения с Россией, 24 января, 6 февраля 1904 года, японский объединенный флот действительно вышел в море и направился к Порт-Артуру. Однако в печати сообщение об этом не могло появиться, так как одновременно в Японии было введено строжайшее запрещение посылать телеграммы за границу, и даже русская миссия и ее военно-морское атташе не смогли сообщить в Петербург о выходе эскадры. «Как вы думаете, мистер Смит, рискнут японцы начать спектакль в ближайшие дни?» — справился Томлинсон. «Получившие деньги надо делать то, на что они даны. Японский консул заверил меня, что флот Микадо находится в полной боевой готовности. Вы правы. За этим наблюдают офицеры британского флота, которые находятся при штабе японского адмирала Того. Они сумеют заставить его выполнить принятые на себя обязательства», — согласился Томлинсон. «От моего брата, командира американского стационера в Чемульпо, я знаю, что там вскоре появится японский флот», — конфиденциально сообщил Смит. «Возможно, что одновременно он появится и перед Артуром», — добавил Томлинсон. «Наберемся немного терпения и проследим, как будут развиваться события. Все же следует заблаговременно запастись паспортом о подданстве нейтральных стран, например, Швейцарии или Мексики. Я предвосхитил вашу мысль, мистер Смит, уже неделю как стал швейцарским подданным, и за действия англичан не отвечаю. С месяц, как я имею в кармане мексиканский паспорт», — в тон ему заметил Смит.